вышли в расположение медсанбата, где были встречены нами организованным огнем автоматчиков, а также личного состава. В результате дружного сопротивления противник вынужден был изменить движение. Тут его настигли подошедшие подразделения самоходного полка. Имеются боевые потери. С нашей стороны 3 убитых и 8 раненых. Со стороны фашистов 11 убитых, а раненых они забрали с собой, что видно по следам на траве и деревьях. В ночном бою особенно отличились следующие товарищи. Это произошло как землетрясение. Неожиданно, быстро и не страшно. Ночью спросонья напугаться не успели. Пришлось мгновенно действовать. Нашлись люди, которые побудили к разумным действиям, подсказали, что делать, подали команду. Возвратясь с танцев, Галина Михайловна тотчас отпустила туда свою сестричку Настеньку. «Я ж обещала прислать замену», — объяснила она Сергею, хотя он вовсе и не требовал объяснений. «Могла бы и сама еще потанцевать», — сказал он. «Она помоложе, и она танцы очень любит. А главное, у меня раненые. Ты же видишь, я еще не свободна». Они сидели посредине палатки у столика с лекарствами. Ранеными занимались санитары. В палатке было уже мрачновато, но света еще не зажигали. Наступило относительное спокойствие. Только раненый в живот, лежащий в дальнем углу, громко сосал смоченную водой салфетку. Остальные прислушивались к музыке. Звуки баяна долетали сюда, наводя солдат на добрые, щемящие сердце воспоминания. — Тебе не пора? — спросила Галина Михайловна. — Я до утра могу. — Ну что ты, — сказала она, хотя ей было приятно, что он рядом. И в душе она молилась, чтобы эти минуты длились как можно дальше. Задорный крыковяк долетел до палатки, и Галине Михайловне показалось, что это ее счастье. Пляшет и радуется вместе с нею. — А тебе ничего не будет? Обойдется? — спросила она. — Не беспокойся. Я официально договорился. Больше они не произнесли ни слова. Сидели молча и смотрели друг на друга. Галина Михайловна отзывалась на просьбы, отходила от столика, делала уколы, считала пульс, проверяла состояние раненых и снова возвращалась к столику. И опять они смотрели друг на друга, словно предстояла долгая разлука, и они хотели насмотреться и запомнить друг друга. Появилась Настенька, вся переполненная музыкой и танцами, с сияющими глазами, со счастливой улыбкой на лице. Она даже похорошела, — подумала, взглянув на нее Галина Михайловна, — просто обаятельная девчонка. — Давайте я подежурю, — предложила Настенька, — в случае чего крикну. Галина Михайловна хотела отказаться от предложения, но Сергей уже поднялся. — Только не забывай уколы вовремя и у Воронина за пульсом следи, — наказала Галина Михайловна, выходя из палатки. Они взялись за руки и углубились в лес. — Далеко не пойдем, — сказала Галина Михайловна. И тотчас их окликнули. — Кто идет? — Свои. К ним приблизился санитар из хирургического взвода, узнал, козырнул и отошел на свое место в тень. — Что это сегодня? — удивилась Галина Михайловна. — Обычно, — произнес Сергей. Это у вас обычно, а у нас такого не было. Они долго ходили, опять же, не говоря ни слова, но чувствуя единение, общую радость от того, что они вместе, близко, рука в руке. Тебе не пора? Нет. Может быть, пойдешь? Нет. Она еще несколько раз предлагала ему пойти, а он все отказывался и не уходил. «Я все-таки зайду в палатку», — сказала Галина Михайловна. «Пойдем», — согласился он. Они, не выпуская рук, дошли до палатки, шагнули в тамбур, и тут раздались выстрелы. Точнее, это была автоматная очередь, отчетливо слышная в ночной тишине. Алине Михайловне показалось, что это нечаянно выстрелил Петербург.